5. К плаванию на Озён мы были готовы только в начале августа. Много времени заняла подготовка аппаратуры и переделка лодки. На всем пространстве берега от устья Чална мы не могли пополнить запас бензина, и его приходилось брать на прямую и обратную дорогу. Остров Озён на всех своих берегах совершенно безлюден, только в северо-западной части его находился небольшой колхозный поселок. Я решил взять с собой Мишу Арина и Сергея Скворцова. Они наиболее подходили для предстоящей работы. 1,5 месяца мы должны были находиться только втроем. Мы отправились в тихий день. Через 2 часа устье Чална осталось позади. Мутная речная вода сменилась морской прозрачной. С севера губы шли пологие гладкие валы. Наш утюг не был, конечно, приспособлен для морского плавания, и мы решили, максимально используя штилевую погоду, идти без остановок. Мы сделали только короткую задержку в устье реки Лилювием, чтобы навестить Васю Тумлука. Тумлук сейчас занимался рыбалкой. Избушка его оказалась издали красной от развешанных по стенам вялившихся гольцов. Несколько самых больших рыбьих пластин, прозрачных от переполнявшего их жира, он кинул нам в нос лодки, и они лежали там оранжевыми досками. Ночью мы прошли обрывы мыса Наглёйнын, срезав изгиб берега в устье реки Кремянки, где также находилась охотничья избушка, в это время пустая. Далее берег, по словам Василия Тумлука, был совершенно безлюден. Но около мыса Горбатова мы с удивлением заметили на берегу 2 еранги. Около еранг бегали собаки, значит, это не были оленеводы, хотя они часто выходят летом на морской берег. Скорее всего, это были еранги рыбаков-чукчей. Однако мы прошли дальше, стараясь при штиле добраться хотя бы до Малого Чаунского пролива, отделяющего острова Йон от материка. Чаунскую губу и ее берега впервые описал Никита Шалауров в 1761 году. Здесь он окончил свою первую неудачную попытку пройти от Лены на восток в поисках пролива к Тихому океану. Из-за Чаунской губы он вернулся к устью Колымы, где зазимовал, и на следующий год, пройдя на восток примерно до мыса Биллингса, погиб. Из экспедиции его никто не вернулся. Возвращаясь из Чаунской губы во время первой неудачной попытки, Никита Шалауров провел судно Малым Чаунским проливом. Последнее, возможно, далеко не всегда из-за крайней мелководности пролива. Были сведения, что при отгонных южных ветрах оленеводы даже проходят на остров Озён с материка пешком. В самом мелководном месте пролива расположен крохотный песчаный островок Массей с мыском на нем. Напротив островка, на берегу Озёна, находится известное для любителей экзотики место – могила знаменитой в прежние времена шаманки. По легенде, умирая, шаманка завещала ежегодно убивать около ее могилы несколько оленей, а рога класть в кучу, вроде памятника. В противном случае она и после смерти обещала вредить пастухам. Не знаю, насколько верна та легенда, но куча оленьих рогов в том месте достигает поистине фантастических размеров. Ширина Малого Чаунского пролива около 15 километров. Чтобы пройти на нашем фанерном судне 15 километров открытого моря, надо было крепко надеяться на погоду. Мы решили выждать, уяснить погоду, чтобы пересечь пролив в в предрассветный штилевой час –